Эпилог. ПС. Адарк. Привет. Кажется, кому-то не спится. Не хочешь поболтать? Смайл подмигивает. Оушенхарт. Я бы очень хотела поболтать, а точнее, серьезно поговорить с одним вечно опаздывающим типом. Смайл хмурится. Адарк. Исправь положение. Улыбнись. Оушенхарт. Не уверена, что у меня получится, если этот тип не явится домой вовремя. Адарк, мне кажется, что ты лукавишь. Я чувствую, что именно сейчас ты улыбаешься. Оушенхарт, а ты проверь. У тебя есть ровно 5 минут на то, чтобы сделать это. Адарк, фух, постараюсь уложиться, хотя 5 минут для меня ничтожно мало, детка. Оушенхарт, особый момент. Ты уверен? Адарк, на все 100, крошка. Ты приготовила ручку? Оушенхарт. Что? Зачем? Адарк. Ты забыла? Как ты могла? Завтра презентация. Великая писательница Лана Мейсон. Оушенхарт. И? Адарк. Помнится, ты обещала мне автограф. Я хочу получить его прямо сейчас. Я надеюсь, что ты выберешь место на моем теле, достойное твоего автографа. Разумеется. Оушенхарт. Вот это самомнение! Смайл смеется. Для того, чтобы я выполнила твою просьбу, ты как минимум должен быть здесь. Адарк, подними задницу от дивана и открой мне дверь, Оушен. Оушенхарт, даже не мечтай, Дарк, ты опоздал, а я обиделась. Адарк, тогда мне придется воспользоваться ключами, детка, и я буду очень огорчен, что ты не встречаешь меня. Оушенхарт, накажешь? Я вся трепещу. От смеха. Адарк. Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда увидишь, какие подарки для твоего наказания я принес. П.С. Нью-Йорк Таймс. 28 декабря 2017 года в одном из книжных магазинов Нью-Йорка состоялась презентация романа, написанного в соавторстве молодых авторов Русланой Мейсон и Алексом Джорданом, известным по роману «Last Victim», по мотивам которого был снят одноименный фильм. Авторы представили совместный проект под названием «Скандальный роман» широкой публике в одном из крупнейших книжных магазинов Манхэттена и коротко, а точнее, всего одним предложением, рассказали об истории создания романа. На вопрос одного из гостей презентации – что лежит в основе сюжета скандального романа? Авторы с улыбкой переглянулись и ответили в один голос. Реальная история. И о чем она, ваша реальная история? О любви, Рождестве, о неслучайной случайности, которая однажды, столкнув на перекрестке взрослого мужчину и молодую девушку, привела к скандальному роману, который кардинально и необратимо изменил их жизнь. Это история о вас?